Глава 23. Во время боя на лесной дороге Наум по своей привычке все время посматривал на тех, кто был рядом с ним, чтобы в случае нужды прийти на помощь и вынести раненого из-под огня. Но, слава богу, ни Мелитону, ни Гуго не понадобилась его помощь. В какой-то момент на них, залегших под последними двумя фурами, выскочили из чащи несколько бандитов. Но Мелитон и Гуго их тут же обстреляли, и те убрались обратно, унося с собой двух раненых и одного убитого. Где-то позади себя Наум слышал выстрелы автоматных очередей и по звуку узнавал, что стреляли Атос, Пушкин и Цыган, которые ушли еще до начала боя в лес. Сначала он боялся, что кого-то из них могут ранить, а его доктора не будет рядом. Но потом успокоился, вспомнив, как ловко Пушкин помогал ему, когда он вынимал пулю из ноги водителя Василия. Сам не понимая почему, но во время боя он вдруг вспомнил Элизабет Луну. Не то чтобы он забыл о ней во всей этой кутерьме. Нет, конечно же. Он помнил о любимой девушке все время, но мечтать о встрече с ней у него просто не находилось времени. Он постоянно, даже во время своего дежурства, или учил русский язык, или отрабатывал с Игорем Зайцевым приемы рукопашного боя. Он так сдружился с Пушкиным, что даже подумывал со временем сменить свой позывной на такой же, как и у этого русского спецназовца, то есть и самому стать Пушкиным. Потом, когда он вернется в свою часть, он попросит командира переписать его позывной из доктора на Пушкина в память о своем друге из России. И вот теперь, когда на них со всех сторон наседали боевики из Бана-Муры, Наум вдруг вспомнил об Элизабет Луне, но не как о капрале, а как о той, которая стала ему в последнее время ближе и роднее даже его Наума семьи. Элизабет Луна вдруг встала перед его взором, будто бы она и в самом деле была рядом, но не отвлекала его от боя, а наоборот, помогала ему острее видеть и чувствовать все, что происходит вокруг. Возможно, именно это ее незримое присутствие и спасло ему тогда жизнь. Боевики Бана-Муры наступали на колонну волна за волной, и казалось, что им не будет конца. Наум уже несколько раз менял магазин на автомате, а 3 из 4 гранат он уже использовал. Если бой будет продолжаться такими же темпами, то вскоре его боеприпасы должны были закончиться. Чтобы добраться до фуры, в которой хранились патроны, ему нужно было пробежать 2 машины. Уже выбравшись из-под фургона, под которым он залег, он решил узнать у Мелитона, не прихватить ли и для них с Гуга снаряженных магазинов и гранат. Пригнувшись, он добежал до машины, под которой лежали его товарищи, и, упав на землю, вполз под грузовик. К его удивлению, ни Мелитона, ни Гуго там не было. По всей видимости, они в какой-то момент перебрались в другое место, а он в пылу боя этого не заметил. И тут его кто-то позвал. Позвал тихо, словно этот голос звучал где-то в отдалении, и этот голос был похож на голос Элизабет Луны. «Наум! «Оглянись!» — крикнул голос. Наум оглянулся и увидел прямо около своих ног гранату. Ее только что кинул под фуру кто-то из боевиков, выскочивших из зарослей. Замешкайся, Наум, хотя бы на пару секунд, его бы уже не было в живых. Он взлетел бы на воздух вместе с многотонной машиной. Но то ли страх смерти и выплеск адреналина в кровь, то ли изнурительные, доведенные до автоматизма тренировки на базе, дали о себе знать. Однако он отреагировал моментально. Развернувшись, он схватил гранату и отшвырнул ее от себя и машины подальше, в сторону леса. Конечно, лежа бросок получился не таким удачным, как на полигоне во время тренировок. Граната отлетела не так далеко, как того хотелось Науму, но все же достаточно далеко, чтобы не повредить осколками прижавшегося к земле под машиной человека. Зато под ее осколки попали 2 боевика, которые как раз залегли в том месте возле дороги, где она упала. Когда опасность миновала, Наум выполз из-под фуры и только успел встать, думая, что взрыв уничтожил всех боевиков, которые находились рядом, как тут же на него сзади набросился какой-то человек. Оказалось, что боевиков было трое, и один из них во время взрыва гранаты находился у того самого грузовоза, из-под которого Наум только недавно вылез. Боевик тоже упал на землю, когда увидел, как граната, которую он закинул под фуру, вылетает обратно. Поэтому он и остался жив, но, как и Наум, он был немного контужен грохотом и взрывной волной. Патроны в его автомате, по всей видимости, закончились. Иначе как тогда объяснить, что он, хотя и держал в руках оружие, не стал стрелять в Наума, когда тот выполз из-под машины, а накинулся на него и хотел ударить его прикладом? И снова, словно кто-то незримый хранил Наума от беды, он опять обернулся и краем глаза успел увидеть, как ему на голову опускается приклад автомата. Наум едва успел чуть отклониться вправо, и приклад чиркнул ему по уху и опустился на плечо. Боль от удара распространилась по всей левой стороне тела, но обращать на нее внимание Науму было некогда. Над ним снова навис приклад автомата. Боевик собирался ударить повторно. Наум выставил перед собой оружие, останавливая удар, а затем силой оттолкнул от себя противника. Тот, хотя и был немалого роста, не удержался на ногах и стал падать навзничь. Наум, воспользовавшись этим, бросился на противника сверху и с силой прижал свой автомат к его горлу. Этот прием ему показал Пушкин, когда учил его правилам рукопашного боя в свободное от дежурства время. Дальнейшее происходило для Наума словно в замедленной киносъемке. Рослый боевик, на которого он свалился сверху, оказался куда сильнее его. Поэтому он быстро освободился от навалившегося на него Наума и вскочил. Наум тоже не стал мешкать, одним прыжком, как учили его на базе, также поднялся. Свой автомат, выбитый у него из рук боевиком, он поднимать не стал, не было времени, а просто откинул его пинком подальше от противника и выхватил нож. Здоровяк же явно не спешил расставаться со своим автоматом. И хотя патронов в нем не было, он решил использовать его в качестве биты, резонно полагая, что, расправившись с Наумом, он заберет в качестве трофея его оружие. Осознавая свое преимущество в силе, боевик первым набросился на Наума. Но тот ушел от удара и боковым выпадом нанес противнику удар по руке, в которой тот держал автомат. Порез получился довольно глубоким и чувствительным, но только еще больше разозлил бандита. Вцепившись в автомат обеими руками, он со всего маху ударил Наума в грудь и опрокинул его. На какое-то мгновение Науму стало трудно дышать, таким сильным получился удар, не спас от него даже бронежилет. Каска слетела с головы Наума, когда он падал, и откатилась куда-то под машину. Наум сильно ударился головой о землю, и на несколько долгих секунд его сознание отключилось. Боевик снова поднял свой автомат, намереваясь опустить приклад теперь уже на голову Наума, как какая-то неведомая сила откинула его в сторону и повалила на землю. Здоровяк никак не ожидал нападения, в первое мгновение даже оторопел, но быстро пришел в себя и, играючи, словно отмахиваясь от надоевшей осы, скинул с себя того, кто напал на него. В глазах Наума от сильного удара головой до сих пор стояла мутная пелена, и он не сразу узнал того, кто спас его от неминуемой гибели. Тем временем его спаситель, отброшенный боевиком, не упал, а словно пружина, перевернувшись в воздухе, встал на ноги и сделал два шага назад, прижавшись спиной к колесу фургона. В его руке блеснуло лезвие ножа, но он не стал нападать на противника с ножом, а, держа нож в руке, с силой кинул его в нападавшего. Наум с удивлением увидел, как нож точным, выверенным ударом вошел в горло боевику, и тот с хрипом, сделав шаг, упал навзничь. «Ты в порядке?» — к Науму склонилось взволнованное лицо Игоря Зайцева. «Вроде бы да», — тихо ответил Наум и потрогал на голове шишку, образовавшуюся после удара об утрамбованную колесами машин землю. Пушкин осторожно стал поднимать Наума с земли, и только тут до Наума дошло, что он не слышит больше выстрелов и взрывов. Кругом было тихо. «Почему так тихо?» — спросил он. «Я оглох?» Игорь рассмеялся. «Друг, если бы ты оглох, ты бы не услышал заданный мной вопрос. Тихо, потому что бой закончился, и мы загнали этих гаденышей обратно в джунгли. Разве ты не слышал, как темный пальнул по вертолетам стрелой и сбил оба?» «По вертолетам?» — удивился Наум. Он и вправду не слышал ни стрекота винтов, ни того, как Блохин стрелял по ним из стрелы. Он был так поглощен схваткой с бандитом, что пропустил самое интересное. Наум посмотрел на лежавшего неподалеку от него здоровяка и вдруг осознал, что Пушкин только что спас его Наума от неминуемой смерти. «Откуда ты тут взялся?» — посмотрел он удивленно на Зайцева, протянул ему руку и сказал: «Спасибо тебе, Пушкин». «Я просто был неподалеку», — усмехнулся Игорь и с теплотой пожал протянутую ему руку. И только позже Наум узнал, что спецназовец, который находился в тылу у нападавших на колонну бандитов, услышал взрыв гранаты у края леса. Он поспешил к дороге, подозревая, что кто-то из боевиков подобрался к колонне слишком близко. Вышел он на дорогу неподалеку от того места, где Наум схватился со здоровяком. Но в пылу рукопашной ни сам Наум, ни его противник не увидели Пушкина. Увидев, что здоровяк наседает на Наума и побеждает его, Зайцев поспешил на помощь. Выстрелить в боевика он не мог, потому что боялся, что попадет в друга. Но когда Наум упал, сразу же накинулся на его противника, чтобы не позволить бандиту добить его. С того самого момента Наум решил, что по возвращении на базу он сменит свой позывной и станет отзываться на Пушкина. А еще он стал просить Игоря, чтобы тот научил его метать ножи так же метко, как он. «Просто я много тренировался», — объяснил Пушкин свое умение. «Меткость зависит от твердости руки, отточенного до автоматизма броска. Так что поставь себе цель и следуй ей. Тренируйся везде, где только есть для этого возможность. А такая возможность есть во время любой остановки или отдыха». И Наум стал тренироваться. Он метал нож и в землю, и в дерево, и во всякие другие мишени, которые намечал себе во время таких тренировок. И к тому времени, когда они добрались до бомбы, бросок стал получаться у него довольно точный и сильный. Бомба был городком небольшим и, что называется, типичным для конголезских населенных пунктов такого типа. В нем не было ни водопровода, ни электричества, зато был порт на реке Конго и небольшой аэропорт. Да и основная транспортная магистраль страны также проходила по главной улице городка. Такая логистика позволяла жителям не испытывать нужды ни в еде, ни в одежде, ни в работе. Впрочем, водителей на замену погибшим нашли с большим трудом, и то после того, как пообещали им отдать все эти деньги, которые были обещаны умершим. Слухи о нападении на караван уже достигли городка, и потому мало кто хотел связываться с таким опасным способом заработка. Но все же желающие в конце концов нашлись. «Не мне, конечно, решать такие вопросы, кому и сколько платить, и из каких таких доходов. Я в колонии командую только охраной», — ворчал недовольный положением дела Вячеслав Соболев. «Но что прикажете делать, если иначе никто не соглашается садиться за руль? Где я других водителей сейчас возьму?» — недоумевал он, успокаивая таким монологом и рассуждениями больше сам себя, чем кого-то другого. «Вот доберемся до места, тогда будем решать, кто будет выплачивать компенсацию семьям погибших, правительство ЦАР, чьи граждане погибли, или ДРК, чьи бандиты их убили». Итак, хотя и с горем пополам, но проблему с водителями решили. Но впереди колонну все еще ждали те самые боевики, из-за которых, собственно говоря, и пришлось соблевцам прибыть в Африку. Может, они после того, как мы отметили мафиози из Банамуры, не решатся сунуть нос к гуманитарке? Задался вопросом Ванюшин. Хорошо бы, если так, но сомнительно, заметил Михаил. Кутузов после того, как выехали из Бумбы, временно был переведен во второе звено на место раненого капрала Мандабы и ехал в одной фуре с купцом. И не потому, что ему нечего было делать. Охранять груз надо было всем и все 24 часа в сутки. Просто Блохин отпустил Ванюшина поспать пару часов перед дежурством, а тому не спалось. Вот он и сидел рядом с Михаилом, а не спал на лежаке позади него. Почему сомнительно? Помолчав и обдумывая слова инструктора, поинтересовался Ванюшин. Потому что ни из того, ни теста эти африканцы, чтобы из-за таких пустяков, как неудача каких-то мафиози, причем из другой страны, отказываться от задуманного плана, ответил Михаил. Они воюют на этих землях веками, это мы, русские, думаем о них, как о бедных и несчастных африканцах, вечно голодных и нищих, которых обкрадывают злые капиталисты. А ведь живут-то они на таких богатствах в недрах их земли, что нам и не снились. Так и что же с того, не понял его Ванюшин? А то, что все их беды в основном не из-за иностранцев, а из-за них самих. Они никак не могут жить мирно с соседями и вечно делят то, что потом все равно у них забирают или американцы, или англичане, или французы. Золото и нефть? — уточнил Ванюшин. — И это тоже. Сами они не умеют добывать ни то, ни другое, так, чтобы продать с выгодой для страны. А больше воюют за дивиденды и всякие такие шоколадки, которые получат от иностранных фирм за разработку ценных ископаемых. Вот и получается катавасия. Воюют между собой, а за что и сами толком не понимают, — вздохнул Михаил. Менталитет у них такой, самого далекого далека, между собой воевать, в крови это у них. Поэтому жди, Кутузов, обязательно на колонну нападут. Только вот где? Скорее всего, на самой границе. Почему ты так думаешь? Так ведь больше негде. Банги где находится? Правильно, на самой границе с ДРК. Так что, скорее всего, бой нам навяжут во время переправы через Убангу, которая как раз по границе двух государств и протекает. Я слышал, что на реке в месте, где проходит граница, нет мостов, — вспомнил Ванюшин. Как же наш караван будет переправляться на ту сторону? Между городом Зонго на границе ДРК с Банги ходит паром, — ответил Михаил. Как большой транспортный узел он сейчас не действует. Основной поток продукции для страны идет через аэропорт, но для нашего гуманитарного груза сделают исключение. Будут переправлять машины на специально отстроенном для этого грузовом пароме. Когда доедем до Зонго и оформим все необходимые документы, то свяжемся с администрацией Банги, и она отправит нам паром. Ты уже говорил с Тайгой на эту тему? Да, и не раз. Мы с ним по карте определили наиболее удобное для переправы место. Трасса довольно близко подходит к реке, и к ней есть удобный подъезд, стал объяснять Михаил. Но чтобы фуры без проблем могли не только заехать на паром, но и съехать с него, придется плыть немного наискосок и против течения реки. Думаю, что проблем с этим вопросом не будет, зато попадем на берег как раз неподалеку от начала центрального проспекта столицы, по которой и проходит главное шоссе. Ванюшин молчал, и Михаил, посмотрев на него, увидел, что тот уснул. «Вот и правильно», — одобрительно кивнул купец и выключил радио, которое негромко наигрывало какую-то бодрую африканскую мелодию в стиле конголезской румбы.